Глава 5. Осознание. Задница где-то рядом. 6 месяцев назад. После бесконечного рабочего дня тишину, сгустившуюся во дворе, казалось, можно было потрогать руками. На всякий случай обесточил гараж и, закрыв ворота, уселся на лавочку подышать свежим воздухом. После 10 часов в респираторе морозный ночной воздух был особенно сладок. А вообще, вся эта кутерьма с метеоритом явно пошла на пользу организму. Когда в последний раз я мог встать к станку на весь день, не отвлекаясь на больную спину или усталость? 5 лет назад, а то и больше. А сейчас весь день скакал как молодой, работа спорится в руках, спилы получаются точными и ровными, а мозг считает размеры быстрее, чем на калькуляторе. Просто сказка какая-то. Да если не обманывать самого себя, то он и в молодости так не работал. 2 кухни, не самые простые к тому же, изготовлены за 3 дня. Осталось только упаковать и отвезти покупателям. И проблема денег на ближайшее время решится окончательно. Нет, она не исчезнет совсем, но такого аврала уже не будет. И можно работать спокойно и размеренно. Жизнь удивительна и прекрасна. Вслух порадовался я и, достав сигарету, разбавил прозрачный воздух ядовитым дымом. «Блин, бросить, что ли?» «Давно пора», — отозвалась с крыльца Рита. «Закончил на сегодня?» «Вообще закончил», — улыбнулся я и похлопал ладонью по скамейке. «Садись, воздухом подышим». «Да ну, ты все своим дымом уже отравил. Давай докуривай и иди домой, я ужин грею. 2-й раз, между прочим, уже». «Эх, нет в тебе романтики!» – наигранно возмутился я. «А чего 2-й раз-то? Так уже детей покормила давно и спать уложила. А сама? А сама тебя жду. Там, кстати, рыжий звонил 3 раза уже. И что ему нужно?» «Да кто знает-то?» – пожала плечами Рита. «Тебе же звонил. Может, похвастаться хочет. Он же ноги в тот же вечер чувствовать начал. А сейчас уже ходит наверняка. А ты даже не поинтересовался ни разу, между прочим». «Ну некогда мне», — возразил я. «Сама же видишь. 3 дня из гаража не вылазила, если ты не заметила. Вот взяла бы и сама позвонила». «Ну уж нет», — покачала головой Рита. «Ты уже совсем нелюдимым становишься, так что возьмешь и позвонишь. К тому же это твой друг, а меня он 1 раз в жизни видел. Да и странно это, когда жена звонит незнакомому мужику, чтобы спросить, как у него дела. Ты же сам будешь возмущаться». «Чего это я буду возмущаться?» — не сразу сообразил я. «А, ну да, буду». «Ладно, сейчас все равно поздно, утром позвоню». «Пошли уже в дом, холодно», — пожаловалась Рита. «Ты иди, я сейчас приду», — отмахнулся я. «Передохну немного и приду». Рита ушла, а я затушил сигарету и прислонился спиной к стене дома, с наслаждением вслушиваясь в тишину. Нет, как таковой физической усталости уже не было, но завывание и гул станков за весь день вымотали посильнее, чем таскание тяжестей. Пожалуй, намного сильнее, чем обычно. Кажется, вместе с обострившимся зрением улучшился и слух. Даже сейчас с улицы я слышал, что там бормочет телевизор в доме у соседей. Да и запахи стали острее. Например, запах столярного клея четко слышится даже через плотно закрытые ворота гаража. Вот только не знаю, радоваться этим улучшениям в организме или нет. Наверное, все же нет. Конечно, если бы я был охотником где-то в тайге, в глуши, это все было бы чудесным подспорьем, но не в городе. То-то я вчера в магазине бесился больше, чем обычно, поневоле слушая визгливую ругань хабалистой покупательницы с усталой кассиршей и вдыхая дикую смесь ядреных духов, витающую в воздухе. Еще помню, возмущался, что эти дуры на себя по полфлакона выливают. А дело выходит не в них, а во мне самом. Тут хочешь не хочешь, а нелюдимым станешь. Только вот в моей работе приходится общаться с людьми, и стоит начать ненавидеть общество, как оно ответит тебе тем же. Люди все чувствуют, как ты им не улыбайся. И вместо заказов будешь получать стандартные ответы, типа «мы еще подумаем и вам позвоним». Так что придется учиться жить, не обращая внимания на лишние звуки и запахи. На этой грустной ноте я поднялся и поплелся в дом. Не нужно заставлять ждать жену. Она готовила, старалась. Да и сама не ела, ждала, чтобы мне не пришлось ужинать в одиночестве. Знает, что я люблю побыть с семьей хотя бы те несколько часов, что остаются после работы. Уже в прихожей, разуваясь, заметил один интересный факт. В углу сиротливо стояла коробка, явно предназначенная к выносу в сарай, полная разных пахучих принадлежностей. Там были и освежители воздуха, и духи, и какие-то кремы. Похоже, что у супруги те же проблемы с обонянием, просто молчит. «Сереж, ну где ты там?» – послышался с кухни голос Риты. «Все уже на столе». «Иду, радость моя», – отозвался я. «Сейчас умоюсь только». В ванной тоже произошли изменения. Исчезли некоторые бутылочки с непонятными женскими штучками, а вместе с ними и мой бальзам после бритья, обладающий довольно резким запахом. Ну и фиг с ним. Давно хотел бороду отпустить, а тут такой повод. А если Ритка опять начнет ворчать, скажу, что не переношу теперь запах бритвенных принадлежностей. Железная отмазка или нет? Ужин прошел вполне буднично под нейтральный разговор ни о чем. Традиция у нас такая, что бы ни произошло, а прием пищи проходит спокойно и тихо. Раньше, бывало, телевизор еще включали, но в последнее время как-то перестали. Достал. Ну а когда поели и пришла пора посиделок за чашкой чая, тогда Рита первой высказала то, что занимало наши головы в эти дни. «Знаешь», задумчиво глядя в темное окно, произнесла она, «как-то мне по-другому виделась жизнь людей со сверхспособностями». «Ну да, герои фильмов уже примеряли бы трико и маски», – пожал плечами я. «А потом бежали бы бороться со злом или грабить банки. Но мы-то не в фильме». «Да это и так понятно, но как-то все это... скучно?» «А еще вместе с новыми возможностями пришли и недостатки, да?» «Да фиг с ними, с недостатками», – отмахнулась Рита. «Хотя нет, они мешают, да. Запахи сводят с ума, разговоры, которых ты раньше не слышал, силу приходится контролировать, вон пока готовила, нож сломала. Но это ерунда, я о другом хотела сказать. Зачем нам эти способности, если мы их не используем? А где их использовать и когда? Днем работать, воспитывать детей, заниматься домом, а по ночам играть в супергероев? В фильмах этого нет, там героев ничего не отвлекает. У них все есть по умолчанию, и ничто не мешает спасать мир. Но это там. А у нас здесь? С каким злом ты собираешься бороться? Может, где-нибудь в Москве и творятся без конца преступления? А у нас здесь ты хоть раз какое-нибудь ограбление видела? Или еще что? Да ну, не бухти. Я не имела в виду вставать на путь борца со злом, поморщилась Рита. Просто как-то странно. Ощущение в смысле. Словно тебе подарили крутые лыжи, но ты живешь в тропиках и снега никогда не видел и не увидишь. Как тебя зацепило, улыбнулся я. «Ну, пойдем банк ограбим, как в том тупом фильме про Бобровых». «Да ну тебя!» – явно обиделась Рита. «Я ему душу изливаю, а он издевается». «Ладно, извини», – я обнял жену. Пошутил я. «Но, знаешь, лучше смотреть на вещи трезво. Ничего в лучшую сторону после этих событий в нашей жизни не изменится. Но не нужны нам эти способности. Не тот у нас образ жизни». И что-то менять сейчас не получится. Нет, когда детей не было, еще куда ни шло, можно было бы поискать на свою жопу приключений. Но не сейчас. Да понимаю я, обидно просто. А ты смотри на вещи по-другому, с точки зрения оптимиста. Например, заинтересованно повернулась ко мне Рита. Ну смотри, начал загибать пальцы я. Мы теперь здоровы, как в молодости, а может и лучше. Повысилась выносливость, а значит, сможем лучше работать. Голова лучше соображает, правильно? Ну так-то да, но... А что «но»? – перебил я жену. Вот возьмем тебя. Тебе же до чертиков надоела твоя работа, так? Ну не то чтобы... Ой, да ладно, а то я не вижу, с какой неохотой ты ходишь в детский сад. Но что тебе мешает получить новую профессию, если мозг снова работает как в юности, а то и лучше? Да тебе учеба будет даваться легко. Даже если заниматься только по вечерам. Вот чем ты сама хочешь заниматься?» Рита задумалась, выпав из разговора, а я отошел к окну и, распахнув его, закурил, прихлебывая из чашки уже остывший кофе. «Интересно, а будь я на месте супруги, смог бы ответить на свой же вопрос. Чем бы я хотел заниматься так, чтобы работа приносила удовольствие? Интересно, многие в нашей стране так живут? Нет, самому мне повезло, и я нашел занятие по душе, но не сразу, сильно не сразу. Мои размышления прервала трель дверного звонка. Кого еще черт принес посреди ночи? Возмутился я и, закрыв окно, не одеваясь, отправился открывать калитку. А на улице переминался с ноги на ногу мрачный рыжий, твердо стоящий на своих ногах, да еще и велосипед рукой придерживал. «Ты чего, от дома на этом ехал?» — кивнул я на подростковый велосипед. «Тут же 20 км, не меньше». «Привет!» — буркнул Александр. «Пустишь?» «Заходи, чего уж там». Посторонился я, пропуская гостя. «Чего-то вдруг на ночь глядя?» «Так до тебя не дозвонишься», — поморщился рыжий. «Пришлось самому ехать, да и... В общем, спрятаться мне надо ненадолго». «Начудил чего?» — удивился я. «Ладно, пошли внутрь, там расскажешь». Пока я впускал гостя, Рита сварила новую порцию кофе, и вскоре мы все втроем уже сидели за столом с чашками горячего напитка в руках. «Есть будешь?» — уточнил я умнущегося и явно чувствующего себя не в своей тарелке гостя. «Да я...» «Понятно», — усмехнулась Рита и, легко поднявшись со стула, скользнула к плите. «Как юная девочка, честное слово. Несколько секунд, и перед рыжим стоит полная тарелка плова. Нашего юного друга явно мучили те же проблемы, что и тебя», — пояснил я, поймав вопросительный взгляд Риты. «И он успел чего-то начудить в городе, а теперь ищет политического убежища. Я правильно понял?» «Вы о чем?» — удивился активно работающий челюстями Александр. «Какие проблемы?» «Да неважно», — быстро проговорила Рита до того, как я снова успею брякнуть что-нибудь. «Шутит он. А у тебя что случилось?» «Ну, если честно, то не совсем у меня», — проживав, пояснил рыжий. «У всех нас. Вы телевизор давно смотрели? Ну или местные новости в интернете?» «Да как-то не до того было». Растерянно пожал плечами я, потом заметил, как тоскливо смотрит наш гость на почти полную тарелку, скомандовал. «Так, ты вот что, сначала поешь по-человечески, а уже потом будем решать проблемы. И не спорь». Пока гость торопливо жевал, я сходил еще раз покурить, а Рита наверх проверить, как там дети. Наконец разговор продолжился. «Вы же понимаете, что мы не одни такие в городе, да?» – начал издалека рыжий. «Со способностями, что ли?» – уточнил я. «Ну, логично, конечно. Только все равно вряд ли нас много. От силы 10, может, 2». «Поверь, этого хватит», — поморщился Александр. «Уже хватило. Вот, смотрите». Рыжий достал телефон и запустил ролик, скачанный из Ютуба. На видео ничем не примечательный мужик помогал спасателям разбирать завал, перемещая по воздуху большие глыбы бетона. «Ого, прямо рыцарь-джедай», — покачал головой я. «А что такого-то?» «Молодец, людям помог», — не поняла Рита. «Мы тоже тогда немного поучаствовали». «Вас тоже видели?» – явно испугался рыжий и скосил глаза на окно, словно ожидал там кого-то увидеть. «Засняли? Хотя могут опознать и без видео». «Да не дергайся ты! Никто нас не снимал и практически не видел», – отмахнулся я. «А тот придурок с телефоном?» – встревожилась Рита. «Там, где он сейчас, телефон не ловит», – отрезал я и повернулся к рыжему. «Давай четко и кратко, что творится? Чего ты всполошился?» «Да я же рассказываю! Вот это видео», — рыжий кивнул на телефон, — «успело посмотреть не больше 1000 человек, а потом оно исчезло. И, как я понял, оно такое было не одно, и было это как раз 3 или 4 дня назад. А сейчас в городе объявлен карантин покруче, чем в 20-м, при ковиде. Как-то пока не очень понятно». «Это потому, что ты там не был», — скривился рыжий. «Сидите себе в деревне, как отшельники. В городе дурдом». «Да он и был дурдом, еще когда метеорит упал», – пожала плечами Рита. «Мы потому и не суемся пока никуда». «Сейчас другое. Город наводнен ни хрена не врачами, а военными и полицией», – хмуро сообщил рыжий. «На 2 недели объявили карантин. Выход из дома только по пропускам или в магазин. По телеку галдят про угрозу эпидемии и призывают всех пострадавших при падении метеорита пройти бесплатное обследование. Догадываетесь, кого ищут?» «Так понятнее». Я открыл окно и закурил, собираясь с мыслями. «Хреново, чего уж там». «Думаете, все как в книгах и фильмах?» – уточнила Рита. «Найдут мутантов и сделают лабораторными кроликами?» «Да 100%!» – кивнул Рыжий. «Даже если не брать в расчет то, что это все может толкнуть науку вперед, это же золотая жила. Обследуют нас и толкнут под шумок результаты на Запад в обмен на миллионы долларов и гражданство. Да нас туда же, как образцы. Для этого нас еще найти надо», — хмуро уточнил я. «Не будем чудить на людях, и все обойдется». «Уверен?» — не согласился Рыжий. «Достаточно вменить в обязанность всем жителям области сдать кровь на анализ, и все. Да блин, нас даже заставлять не будут. Устроить новый QR-код, без которого ты даже в автобус не сможешь войти. И все, все сами побегут анализы сдавать. А кто не сдаст, среди них будут искать мутантов. Согласись, круг сузится». «Ладно, убедил», – нехотя согласился я. «Но ты чего-то не договариваешь. Все это дело будущего, а ты уже заметался. Что, тоже на YouTube свои способности выложил?» «Я вроде бы не идиот», – вскинулся Рыжий. «Ничего я не выкладывал. Но в чем-то ты прав, спалился, да. 3 дня подряд по району гуляю на своих двоих. Меня уже каждая собака видела. И в магазине, где раньше на коляске сидел, тоже. В итоге получается, что я либо симулянт и мошенник, либо внезапно чудесным образом вылечился. И то, и другое люди будут обсуждать. Но это еще не факт, что тебя возьмут за жопу», — попытался успокоить я парня. «Хотя...» «Возьмут», — буркнул Рыжий. «Сегодня я с участковым столкнулся. Вчера с врачом, что мне инвалидность подтверждал. Я сегодня с Валькой разговаривала», — вдруг не впопад выдала Рита. «Она ругалась, что в садиках и школах приезжие психологи бродят, работать мешают. Мало им того, что сверху каждый год кучу тестов спускают, так теперь еще и это». «И что?» – не понял Рыжий. «А то, что у ребенка проще узнать, что творится в семье», – пояснил я. «Все грязное белье, все секреты, все. Дети все видят, даже если чего-то не понимают. У вас же 2 детей, да?» Сник Рыжий и, получив кивок от Риты, потер руками лицо. «Жопа! Не переживай, наши на больничном», – успокоила Рита парня. «И будут дома еще неделю. А там либо все устаканится, либо мы что-нибудь придумаем. Давайте лучше решать, что делать будем». «Валить надо», – буркнул Рыжий. «На север. Мне одноклассник рассказывал, что там хорошо, и все дурные нововведения властей их стороной обходят». «Тоже мне, лягушка-путешественница», – хмыкнул я. «И кому ты там нужен? Кто тебя там кормить будет? Жить где?» «Можно придумать», – упрямо возразил Рыжий. «Вагоны пойду разгружать, сил у меня теперь много. Квартиру сниму. Можно даже документы не светить». «Ага, а нам тоже вагоны разгружать», – возмутилась Рита. «Вместе с детьми. А учиться им где, если документы не светить? Пусть безграмотными ходят. А если заболеют, к шаманам обращаться». «Почему к шаманам? А куда ты еще без документов сунешься?» «Тихо», – остановил я разбушевавшуюся супругу. «Солнышко, успокойся. Это он, не подумав, ляпнул. У тебя самой есть идеи?» «Есть», – тряхнула головой Рита. «Нужно либо расширить зону поисков зараженных на всю страну, и тогда они задолбаются нас искать, или сделать так, чтобы мы стали им неинтересны». «Красиво звучит, только это все из раздела фантастики», – вздохнул Рыжий. «Да нет, ты не прав». Я налил себе еще одну кружку кофе и, сев на подоконник, закурил новую сигарету. «В этом что-то есть. Как создать одаренного, мы уже знаем. Кристаллов вокруг тоже полно. А если одаренных появится 1000, то никто нас так искать не будет. Мы станем никому не интересны, особенно если не будем выпендриваться». «Предлагаешь искать таких же, как я?» – задумался Рыжий. «Нормальные-то люди вряд ли в это все полезут. Да и инвалиды не все согласятся. Каждого уговаривать замучаешься, а ты на 1000 замахиваешься». «Не нужно никого уговаривать», – улыбнулась Рита. «Нужно, чтобы они нас уговаривали. А в идеале и вовсе, чтобы платили за это деньги. И чем больше будет сумма, тем больше найдется людей, жаждущих это получить». «Логично», – кивнул я. «Нужно создать ажиотаж. Только как это сделать и самим не подставиться?» «Что, ролики для Ютуба будем клепать?» – поморщилась Рита. «Главное, чтобы дети ничего не узнали. А то я им только вчера рассказывал о том, какие блогеры – ничтожные личности, и что только глупые дети мечтают ими стать». «Да уж, глупо получится», — согласился я. «Но нет, идея нерабочая, нас моментом вычислят». «Не, анонимность я обеспечу», — подобрался Рыжий. «За это не переживайте». «Хакер, что ли?» — скептически посмотрел на него я. «Что-то мне не очень верится в эти сказки». «И правильно, все намного проще», — отрезал Рыжий. «Забей. Сказал, значит, сделаю. Давайте лучше решать, что за ролики это будут». «Не, сказал А, говори Б», — не согласился я. «Как ты хочешь добиться анонимности?» «Будем выкладывать видео с телефонов, каждый раз новых», — пояснил Рыжий. «А в идеале из чужих аккаунтов». «Про аккаунты ничего не скажу, а вот телефоны...» «Даже если покупать симки с привязкой к чужим паспортам, намного наших денег не хватит», — усомнился я. «Да и это тоже палевно. Всегда можно узнать, кто продал симку, а там и продавца за жопу взять, или камеры проверить в торговом центре. Нас вычислят, вопрос времени, и причем очень недолгого». «Да никто ничего покупать не собирается», — буркнул Рыжий, отводя глаза. «С моими новыми способностями вытащить телефон из кармана можно на расстоянии. Запустил видюху в сеть и вернул телефон». «А трясти будут владельцев телефонов?» – нахмурился я. «Ну, им-то ничего не будет за это», – смутился он. «Да и не вижу я другого способа». «Своя рубашка ближе к телу?» Я затушил обугленный фильтр и вздохнул. «Только работай на улице, там, где нет камер. Да и один ты не пойдешь, мало ли что». «Значит, ты согласен?» «А у меня есть выбор. А еще нужно собрать как можно больше кристаллов, потом их продать», — поставила точку в дискуссии Рита. «Глупо не воспользоваться случаем. А имея деньги, можно и на север отправиться. Всегда мечтала побывать на Байкале».